На парковке рядом со станционным зданием Гнесты, заметив подъезжающий поезд, Видар вылез из машины. И когда мы через минуту вышли из поезда и направились к нему с коляской, то увидели, что он стоит у машины и улыбается нам. Ему было 70 с небольшим. Борода и волосы успели поседеть, сам он чуть сгорбился, но оставался еще полным сил, о чем говорила не только загорелая обветренная кожа, свидетельство активной жизни на свежем воздухе, но и проницательный, умный, чуть уклончивый взгляд голубых глаз. О том, чем он занимался в жизни, я не знал почти ничего, помимо рассказов Линды и некоторых моих догадок на основе наблюдений. За выходные он успевал затеять разговоры на множество разных тем, только не о себе самом. Он вырос в Финляндии, где до сих пор жила его семья, но по-шведски говорил без акцента. Властный, но не авторитарный, он охотно разговаривал с людьми. Много читал, ежедневно штудировал газеты от первой до последней страницы, но и в художественной литературе был начитан много выше среднего. Его возраст проявлялся прежде всего в закоснелости взглядов на некоторые вещи, немногие, но, как я понял, сильно его занимавшие. Меня это не задевало, потому что касалось только Ингрид и Линды, которые в его глазах одна другой стоили, и брата Линды. Такая его избирательность объяснялась тем, что, во-первых, я был новым членом семьи, а во-вторых, любил его слушать. Мне было интересно его мнение, его рассказы. То обстоятельство, что беседа велась не на равных, и мой вклад в нее сводился к вопросам и бесконечным «да», «да уж», «мм», «вот именно», «понятно», «интересно», не вызывало во мне раздражения, поскольку мы с ним и не были равны. Он был вдвое меня старше. У него за плечами долгая жизнь. Линда этого не понимала и частенько звала меня из другой комнаты или приходила и уводила меня, движимая желанием спасти меня от докучливой скучной беседы, из которой я якобы сам не мог вырваться в силу чрезмерной вежливости. Так тоже бывало иной раз, но в основном мой интерес был неподдельным. «Привет, Видар!» — поздоровалась Линда и поставила коляску у багажника. «Привет!» — сказал он. «Рад вас видеть!» Линда взяла Ваню на руки. Я сложил коляску и засунул в багажник, открытый Видаром. «Теперь детское кресло!» — сказал я, установил его сзади, пересадил в него Ваню и застегнул ремни. Видар вел машину, как многие пожилые мужчины, пригнувшись к рулю, словно если приблизиться к стеклу на несколько сантиметров, видно будет лучше. При дневном свете он водил хорошо, чему мы были свидетелями, например, весной, когда он вел 4 часа подряд всю дорогу до Иде, своего хутора, но в темное время суток я тревожился. Несколько недель назад он чуть не сбил соседа, который шел по обочине. Сам я увидел его издали и не сомневался, что и Видар его видит, а держится правого ряда, рассчитывая свернуть, не доезжая до пешехода, но нет, Видар его не видел, и только мой вопль и проворство соседа, отпрыгнувшего в кусты, помогли избежать несчастья. Мы въехали на центральную и единственную улицу Гнесты. «У вас все в порядке?» — спросил Видар. «Да», — кивнул я, — «жаловаться не на что». «А у нас ночью ветродуй был», — продолжал он. Несколько деревьев выворотило с корнем, потом вырубилось электричество, но обещали до обеда починить. «А что в городе?» «Тоже ветер был», — сказал я. Мы свернули налево, проехали по мостику и выехали на огромное поле, где у дороги по-прежнему высился штабель из белых рулонов сена. Через километр мы свернули еще раз на узкую гравийную дорогу через лес, преимущественно лиственный. Сквозь деревья просвечивал луг, похожий на озеро. Границей ему служила скала, снизу голая и отвесная, сверху поросшая хвойным лесом. Коровы местной длиннорогой и выносливой породы паслись здесь круглый год. Через 100 метров от главной дороги отходила заросшая травой тропа к дому Видера и Ингрид, а сама дорога продолжалась еще пару километров вперед и посреди леса утыкалась в железнодорожную насыпь. Ингрид стояла на улице и ждала нас. Едва машина остановилась, она побежала к задней двери, где сидела Ванья, и распахнула ее. «Ах ты моя душечка!» — заворковала она. «Как я без тебя скучала!» «Вынь ее, если хочешь», — сказала Линда, открыв другую дверь. Пока Ингрид, достав Ванью, то держала ее перед собой, чтобы полюбоваться, то целовала и тискала, прижав к себе, я вытащил и собрал коляску и покатил ее к дверям дома. «Надеюсь, вы голодные», — сказала Ингрид. «Еда готова». Дом был старый и маленький. Со всех сторон его окружал лес. Только фасад смотрел на открытый луг, когда в сумерках и на заре приходили из леса олени. Я видел, как по нему пробегали лисы и скакали зайцы. Когда-то дом построил для своей семьи небогатый крестьянин. И это до сих пор чувствовалось. Хотя к изначальным двум комнатам добавилась новая часть с кухней и ванной, квадратных метров было немного. Темная гостиная была забита всем на свете. В спальню к двум встроенным кроватям и книжным полкам в торце вряд ли можно было втиснуть что-то еще. Кроме того, имелся погреб чуть выше за домом, новый домик с двумя спальными местами и одним телевизором, а еще выше — мастерская с дровяным сараем. Когда мы приезжали в гости, Видер с Ингрид перебирались в новый домик, и по вечерам старый дом был в нашем полном распоряжении. Мало что я любил больше, чем лежать в тишине и темноте на деревянной кровати, прижимаясь к старым грубым бревнам и глядеть в окно на звездное небо, в прошлый раз я прочел тут «Барона на дереве» Кальвино, в позапрошлый «Дрезину» Викмарка. И мои восторги по поводу обеих книг были, видимо, в той же степени порождены обстановкой в момент чтения, настроением ей созданным, как и, собственно, содержанием книг. И все же миры этих книг особенно отзывались во мне в этой именно обстановке. Перед Викмарком я прочитал роман Бернхарда, и ничто в нем не зацепило меня в той же степени, даже близко. У Бернхарда нет открытого пространства, все заперто в тесные чуланы рефлексии. Да, он написал один из самых пугающих и ошеломительных романов, какие я только читал. «Изничтожение». Но я не хотел ни смотреть в ту сторону, ни двигаться. Нет-нет, как можно дальше от закрытости и принужденности. Вот чего я хотел. «Выйди, мой друг, на простор, как Гельдерлин», — где-то сказал. «Но как, черт возьми, выйти?» «Как?» Я сел на стул у окна. Кастрюля мясного супа исходила паром посреди стола. Рядом корзинка со свежеиспеченными булочками, бутылка минералки и 3 жестянки так называемого народного пива. Линда усадила Ванью в детский стульчик, придвинула его к столу, разрезала булку, дала Ванье и пошла греть в микроволновке баночку детского питания. Ингрид забрала у нее банку, и Линда села за стол рядом со мной. Видер напротив нас мусолил бороду большим и указательным пальцами и смотрел на нас с полуулыбкой. «Начинайте есть, пожалуйста!» — крикнула Ингрид из кухни. Линда погладила меня по руке. Видер кивнул ей, и Линда взялась разливать суп. Светло-зеленые кружочки порея и оранжевые морковки, желтовато-белые скобочки кольраби и большие серые куски мяса, то с красноватыми волокнами на срезе, то чуть ли не с голубоватым блестящим боком, плоские белые кости, на которых держится мясо, гладкие, как отполированные камни, или шершавые и пористые. Все плавало в горячем бульоне с блестками жира, которые схватятся, едва бульон остынет, но сейчас сверкают мелкими, почти прозрачными бусинами в мутной жидкости. «Изумительно, как всегда», — сказал я и взглянул на Ингрид. Она сидела рядом с Ваней и дула на ее еду. «Вот и хорошо», — ответила Ингрид, едва отвлекшись на меня, и тут же погрузила пластмассовую ложку в пластмассовую плошку и понесла Ване в рот. «Сейчас разнообразие ради разинутый, как клюв у птенца». Когда мы приезжали, Ингрид инстинктивно брала на себя все заботы о Ване. Кормление, подгузники, одежда, сон, свежий воздух. Она хотела делать все. Она купила детский стул, детские тарелки и детские приборы, бутылочки и игрушки и даже коляску, которая всегда стояла снаружи и ждала нас, как и штабеля бесчисленных склянок с детским питанием, кашами и пюре в шкафу. Если чего-то вдруг не хватало, например, Линда попросила яблоко или встревожилась, нет ли у Вани температурки, Ингрид тут же садилась на велосипед и ехала 3 километра до магазина или аптеки и обратно те же 3 километра, везя в маленькой велосипедной корзинке яблоко, термометр или жаропонижающее. К нашему приезду она тщательно все планировала и заранее закупала продукты на все обеды, обычно из 2 блюд, и ужины из 3. Она вставала в 6 утра вместе с Ваней, пекла булочки, иногда шла с ней на прогулку, потихоньку готовила обед. В 9 утра мы просыпались к накрытому роскошному завтраку со свежими булочками, вареными яйцами или, например, омлетом, если она замечала, что я полюбил омлеты, соком и кофе. И когда я садился за стол, она всегда клала на мое место свежую газету, за которой потрудилась сходить. Она была необыкновенно позитивно настроена. Ко всему относилась с пониманием. Словом «нет» не пользовалась, и не было такой проблемы, которую она не хотела бы помочь нам решить. Морозилка у нас дома была забита ванночками из-под мороженого и лотками из-под селедки с самыми разными блюдами, которые она нам наготовила. На всех было написано ее рукой: «Болоньезе», «Картофельная запеканка», «Жаркое по-флотски», «Фрикадельки», «Фаршированные перцы», «Блинчики с начинкой», «Гороховый суп», «Баранина с картошкой по-деревенски», «Мясо по-бургундски», «Котлеты из лосося», «Киш с пореем». Если они гуляли с Ваней и вдруг холодало, она могла зайти с ней в обувной магазин и купить ей новые ботинки. «Как поживает твоя мама?» — спросила она меня сейчас. «Все в порядке?» «Да вроде да», — ответил я. «Дописывает диплом, насколько я понимаю». Я салфеткой стер с подбородка каплю супа. «Но мне сказала, почитать не даст», — улыбнулся я. «Снимаю перед ней шляпу», — сказал Видер. «Мало у кого в 60 лет достанет любознательности учиться в университете, что ни говори». У нее самой наверняка двойственные чувства на этот счет», — сказал я. «Она всю жизнь мечтала продолжить учебу, это правда, но происходит это теперь, когда ее карьера уже на излете». «И все равно», — сказала Ингрид, — «это сильно. Твоя мама железная женщина». Я снова улыбнулся. Разница между норвежским и шведским менталитетом была гораздо больше, чем они полагали, и сейчас я на секунду взглянул на Ингрид шведскими глазами. «Да может и так», — сказал я. «Передавай маме привет», — сказал Видар. «И всему семейству тоже. Я их часто вспоминаю». «С тех пор, как мы съездили на Кристины, Видар постоянно о них говорит», — сказала Ингрид. «Но это правда яркие люди», — сказал Видар. «Хьяртан — поэт. Очень интересный и необычный человек. А как звали ту пару из Олесунна, детских психологов?» «Ингун и Морд. Точно. Очень приятные люди. И Магне, да? Отец твоего кузена Юна Улова. Директор по развитию?» «Да», — кивнул я. «Солидный мужчина». «Да». «И брат твоего отца, учитель из Тронхейма, тоже очень приятный человек. Он похож на отца?» «О нет, совсем не похож. Он всегда держался особняком, что, на мой взгляд, умно». Повисла пауза. Мы хлебали суп. Ваня колотила по столику чашкой и смеялась булькающим смехом. «Они тоже постоянно вас вспоминают», — сказал я, глядя на Ингрид. «И твою готовку». «В Норвегии все иначе», — сказала Линда. «Нет, правда. Совсем по-другому. Особенно 17 мая. Все ходят в бюнадах и с медалями на груди». Она засмеялась. «Сперва я подумала, что это Степ такой. Но нет, все совершенно искренне. И медали носят с большим достоинством. Ни один швед так никогда не сделает. Это 100%. «Они же гордились?» — сказал я. «Именно», — ответила Линда. «А ни один швед никогда бы в этом не признался даже самому себе». Я наклонил тарелку, чтобы вычерпать остатки супа, и покосился за окно. Длинное заснеженное поле под серым небом, ряд черных голых лиственных деревьев вдоль опушки леса, там и сям разреженный сочной зеленью елей, черная с обломками веток земля под деревьями. «Генрик Ибсен был помешан на медалях», — сказал я. «Не было такого ордена, ради которого он не унизился бы. Он писал письма королям и регентам, чтобы раздобыть награду, и он ходил с наградами на груди у себя в гостиной, выставив вперед тощую грудь, всю увешанную медалями. Еще он приделал себе зеркальце изнутри шляпы. Сидел в кафе и тайком смотрелся в него». «Правда?» — удивилась Ингрид. «Да, он был чудовищно тщеславен. И согласитесь, в умении впадать в крайности он даже Стриндберга обставил. У того алхимия, безумие, абсент, мизогиния — все как положено художнику, а у Ибсена — буржуазное мещанское тщеславие, доведенное до предела. По части безумия он мог бы дать Стриндбергу фору». «Кстати», — вступил Видар, — «вы в курсе последних событий с книгой Арне? Издательство, в конце концов, отозвало ее из продажи». «Видимо, правильное решение. Уж слишком много ошибок». «Видимо, правильное. Но издательство должно было помочь ему. Он же болел. И, видимо, путал, где реальные события, где его фантазии, а где он принял желаемое за действительное». «Ты думаешь, он вправду верил, что описал все, как было?» «Да, В этом сомнений нет. Он хороший человек, но завиральный. Он постепенно начинает верить в собственные выдумки. Как он воспринял такой поворот? Не знаю. Это не та тема, которую ты первым делом берешься обсуждать с Арне. Понимаю, сказал я и улыбнулся. Я допил народное пиво. Это такое шведское малоградусное на каждый день. Доел булку и откинулся на стуле. О том, чтобы я помог убрать со стола или помыть посуду, тут и речи не было. Так что я и пытаться не стал. «Пойдем погуляем», — предложила Линда. «Ваня, может, уснет?» «Давай». «Ваню можете оставить мне», — предложила Ингрид. «Если хотите погулять вдвоем». «Нет, мы ее возьмем». «Иди-ка сюда, трольчонок», — сказала Линда, вытащила Ваню из стула и понесла отмывать ей лицо и руки, а я тем временем оделся и выкатил коляску. Мы пошли к воде. На открытых участках было ветрено. Вороны или сороки в припрыжку ходили по полю с одной стороны дороги. Вдали среди деревьев стояли большие коровы и неподвижно смотрели перед собой. Некоторые из деревьев были дубы. Древние. Может, 19 века или старше даже, я не знал. Еще дальше шла железная дорога. Оттуда гул каждого проходящего поезда разносился по округе во все стороны. Ведущая в ту сторону дорога заканчивалась у небольшого красивого кирпичного дома. В нем жил старый пастор, отец лидера шведских левых Ларса Оли. Про пастора поговаривали, что он был нацистом. Не знаю, насколько это правда. Такие слухи часто возникают вокруг известных персон, но иной раз мы видели, как он ковыляет рядом с домом, сгорбленный и понурив голову.